Глава 8. «Поражаюсь твоему спокойствию и незаинтересованности», — хмыкает Жанна. «О, я нашла другой комментарий помимо «шалава», «проститутка» и «тупая давалка». Кто-то пишет, что твой отец наполовину банкрот, вот и подкладывает дочь под кого ему выгоднее. Господи, Рина, одни оскорбления. Такое чувство, что модераторов в новостных пабликах совсем нет, а люди окончательно превратились в обезьянье стадо». «Наполовину банкрот? Это как?» Все же отрываюсь от ноутбука и смотрю на подругу, которая лежит на кровати и штудирует комментарии под новостями, где я недавно отметилась. «Ай, не знаю», — отмахивается Жанна. «Погоди, а на этой фотке в клубе вы с Даней, что ли, обнимаетесь? Я, кажется, делала, да? Удачный кадр. Аверьянов похож здесь на Эрика. Смотрю, ты ответственно отнеслась к вопросу, подготовилась. Я бы так не смогла». Слишком ранимая и впечатлительная. Я воспринимаю все так, будто это ко мне не относится. Объясняю раздраженно и сжимаю вспотевшие ладони в кулаки. И все как один утверждают, что у таких шалав, как ты, каждый день новый хахаль. О, вот еще один умный комментарий. Парень пишет, что хоть с полмосквы девчонка пусть трахается, это лишь ее дело, а он отписывается от паблика, потому что не намерен копаться в грязном белье чужих людей. В чем-то я солидарна с этим мнением. В жизни есть масса других интересных дел. Отчасти ощущаю себя героиней ток-шоу «Пусть осудят». «Оно по-другому называется», — смеется Жанна. «Пусть говорят». «Знаю. Но по мне одно и то же». Пожимаю ее плечами и отворачиваюсь к ноутбуку. «Видео могла бы и поподробнее кусок прислать Вадику. Одни пишут, что им не хватило, другим мужчина с татуировкой понравился, спрашивают его контакты». «Прекращай, а?» — прошу я. «Ладно, будем надеяться, что прежде чем станет легко, побудет немного трудно». Наконец, хоть какие-то обнадеживающие слова. Это, надеюсь, в комментариях кто-то написал? «К сожалению, нет. Ха-ха. Моя цитата», — вздыхает Жанна и откладывает телефон в сторону. «А что, отец?» Звонил несколько часов назад. Мрачным голосом попросил отменить поездку в салон. «Жаль». Так хотелось на примерку платья попасть. Впервые за все время появилось желание. Жанна снова смеется и смотрит на часы, затем начинает спешно собираться. С минуты на минуту отец приедет. Мне Пётр сообщение прислал, что они едут домой, а еще скрин из приложения, которое я на нем тестирую. Судя по шкале сердечного ритма, у нашего водителя сегодня чуть инфаркт не случился. Наверное, отец устроил ему 10-бальное землетрясение. Он и меня сейчас сравняет с землей. Лучше бы Жанне с подобным не сталкиваться. Я в одиночку буду разгребать необратимые последствия своего опрометчивого поступка. Так правильно. «Ты препараты, может, какие принимаешь? Вообще, что ли, пофиг?» «Нет, не пофиг. Просто знала, на что иду. И готова понести наказание. Пожизненную ссылку в пансионат, исключение моего имени из завещания. Да все что угодно, но только не золотая клетка в доме Ибрагимова. Не переживу я подобное». «Если ты не заметила, то я с самого утра с кресла не встаю и погрузилась в расчеты, потому что долбит мандражем. От волнения скрутила желудок, даже выпрямиться не могу от боли. А твое любопытство лишь нагнетает обстановку. Думаешь, мне не страшно? Еще как!» Наконец-то выливается из меня поток слов и даже становится чуточку легче. «В этом вся я. Внешне пытаюсь сохранять спокойствие и невозмутимый вид, а внутри часто разворачивается настоящий хоррор». Как, например, сейчас, и как было в ту ночь с везунчиком. Хотя с ним все же было не так страшно, и в итоге мне понравилось. «Интересно, до Эрика дойдет эта информация?» «Ты специально выбрала кусок, где видно только твое лицо, а не его. А с другой стороны, не его же имя полоскают». «Сомневаюсь, что Эрик следит за подобными новостями», — перебиваю я Жанну. «Но даже если и так, он ничего не сделает. Отец на пушечный выстрел ко мне теперь никого не подпустит». Слышу звук подъехавшей машины и подхожу к окну. Кровь отливает от лица и слабеют колени. Желудок скручивает от новых спазмов. Нервы на пределе. «Чёрт, не успела!» — сокрушается Жанна. «Что теперь делать?» «Ничего. Сиди смирно в уголке. Что бы сейчас отец ни говорил и ни делал, помни, это временная буря». Я смотрю на подругу серьезным взглядом. «Эмоции у него всегда сильные, но папа ничего нам не сделает, поняла?» «Ты сейчас меня или себя успокаиваешь?» — с дрожью в голосе спрашивает Жанна. «Обеих», — говорю я и прикусываю щеку изнутри до солоноватого вкуса. Пусть я единственная наследница огромного состояния, и отец возлагает на меня большие надежды, но я не обязана выполнять чужие прихоти. Я живой человек, и у меня тоже есть чувства, которые не купить за деньги». Дверь распахивается, и на пороге появляется отец. В его глазах полыхает ярость. На Жанну папа не обращает внимания. Смотрит в упор на меня, и я еще сильнее сжимаюсь от страха. Никогда не видела его в таком бешенстве. Он пересекает комнату в несколько шагов и швыряет передо мной стопку газет и журналов. «Как это понимать, Регина? Скажи, что ты специально сделала этот вброс. Мне назло!» — требует отец твердым голосом. Почему-то в это мгновение я вспоминаю Семёна Ильича и нашу прогулку в парке. Вряд ли папа поверит, если скажу, что меня старик надоумил на эти глупости. «Я всего ожидал, но такого? За что ты так со мной, Регина? Как ты посмела?» Ударяет он кулаком по столу, я делаю шаг назад. «Думаешь, после такого Ибрагимов возьмет тебя замуж?» Я молчу. У меня была заготовлена речь, но сейчас я ошарашена силой отцовского гнева. Все напрочь вылетело из головы. Хочется закрыть уши и глаза, чтобы ничего не слышать и не видеть. «Ты во всех ракурсах, с каким-то татуированным...» Отец кривит губы, словно не может подобрать достаточно мерзкое слово для Эрика. «Что ты натворила? Как мне отмыть тебя от этого позора? Кто этот мерзавец?» Давит он интонацией голоса. «Хорошо, что я действительно ничего не знаю про везунчика». «Отвечай! Сейчас же!» «Прости». Выдыхаю глухое раскаяние. «Я ничего не помню. Это произошло случайно». Отец поворачивается к подруге. «Жанна!» «Я не знаю. Мы были в клубе». Запинается она и тут же осекается, поняв, что сболтнула лишнее. «Клуб?» — отец угрожающе щурит глаза. «Ты посещала клуб, Регина? Ты действительно спала с этим парнем? Или выводишь меня из себя? Говори правду! Немедленно!» «Я действительно с ним спала». Все дрожит внутри. Отец бледнеет и хватается рукой за стол. «Я в куче долгов, Регина», — произносит он надломленным голосом. «У нас серьезные проблемы. Ты не можешь даже представить их масштабы. Ибрагимов был нашим единственным шансом», — грозно продолжает отец. «Сегодня же дадим опровержение в прессу. Собирайся к врачу». «Что?» — я шокирована. «Зачем?» «Исправлять ошибки, которые ты натворила. Свадьба состоится, хочешь ты того или нет». «К врачу зачем?» — сиплю я. Все мое существо восстает, когда начинаю понимать, к чему он клонит. Я надеялась, что до подобного не дойдет. «Хочу убедиться в правдивости твоих слов. И если ты мне не солгала, то будем восстанавливать потерянную честь. Я из-под земли достану этого мерзавца и сотру в порошок. Собирайся!» «Нет, я никуда не поеду. Ты не можешь!» Меня скручивает от боли в животе с такой силой, что я сгибаюсь пополам. Папа знает об этой особенности моего организма, дает время немного прийти в себя и, когда выпрямляюсь, произносит ледяным голосом. «Сегодня останешься дома и отлежишься, а завтра утром поедем в клинику. Проведешь там несколько дней. Иману я скажу, что у тебя случился стресс на фоне всей этой шумихи, и ты сильно переживаешь. А потом ты вернешься к обычной жизни, как ни в чем не бывало. И чтобы нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах я не слышал о том, что это правда. Ты меня поняла?» «Папа, ты совершаешь ошибку». Из глаз начинают катиться слезы. «Это ты ее совершила. Все участники беспредела, абсолютно все, будут наказаны. С твоим отцом, Жанна, я сегодня же переговорю. С этого дня ты в нашем доме персона нон грата», — обращается он к помертвевшей подруге. Папа выходит из комнаты, пошатываясь, а я все же сдаюсь и на слабых ногах иду в туалет. После того, как прочищаю желудок, становится чуть легче. В голове проясняется. «Это было действительно страшно», — удрученно произносит Жанна и подходит к столу, перебирая газеты и журналы. «Извини, я предупреждала». «Да ладно. Но, похоже, все безрезультатно. Сейчас тебе восстановят девственность, потом дадут опровержение в СМИ, а через месяц, или когда там у вас свадьба с Ибрагимовым, ты станешь подневольной пташкой». Едва сдерживаю, чтобы не завыть от отчаяния. «Знаешь, видимо, у твоего отца действительно серьезные проблемы. Но должна же быть причина подобной настойчивости, что он так вцепился в этот брак. И что мне теперь из-за его проблем жизнь себе гробить? Жанна забирается на подоконник и печально смотрит в окно. А если он и правда этого Эрика найдет и голову ему открутит? Сейчас мне почему-то не до мысли о везунчике. К тому же он вон какой живучий. За себя больше переживаю. Предстоящая свадьба вводит в такое отчаяние, что хоть из окна прыгай, ведь придется спать с мужчиной, к которому отношусь как к отцу. Если с Иманом хоть отчасти окажется так же приятно, как с Эриком, это обнадеживает. Но я знаю, что подобного не будет. Уважительно относиться к человеку и желать с ним близости — это не одно и то же. «Ты спать, что ли, собираешься?» — удивляется Жанна, когда я стаскиваю покрывало с кровати и ложусь, сворачиваясь клубочком. «Меня вырубит сейчас. Перенервничала. Совсем мозги не соображают в такие моменты. Надо успокоиться, привести мысли в порядок и подумать, что делать дальше». «Рин!» — доносится глухой голос подруги. «Ты правда завтра в клинику поедешь?» «Правда. Лучше и впрямь побыть несколько дней вдали от отца, пока он не успокоится. Жанна, ты только не прогибайся и ничего отцу не рассказывай, хорошо? Он попытается на тебя давить, а ты гни свою линию, говори, что ушла из клуба раньше меня. Переживаешь за Эрика?» «Не знаю», — сдавленно выдыхаю я. Но слова отца, что абсолютно все участники моей выходки будут наказаны, выжигают внутренности и сеют панику в мыслях. Особенно учитывая, что везунчик ни сном, ни духом, откуда у провинциалки такой влиятельный отец. Одно дело на экстремальном склоне сорваться, а другое — за секс по голове получить, который даже не хотел продолжать, но кое-кто был отважен и настойчив. «Запиши в заметке попросить у Гудвина еще чуть-чуть смелости и пришли мне в сообщение». «Что?» — непонимающе спрашивает Жанна. «Да, не поможет. Гудвин — волшебник, а я давно не маленькая девочка, чтобы верить в сказки». «Что ты снова задумала?» «Пока ничего. Но обязательно что-нибудь придумаю».